— ответила женщина. «С огромным удовольствием, если только я вам не помешаю», — сказал я по-немецки. «Ну как может помешать настолько старый друг?» — откликнулся Айзенгрим по-английски. «С этого момента он говорил со мной исключительно на родном языке, хотя и успел его порядком подзабыть. А ты знаешь, Лизл, что мистер Рамзи был моим первым учителем магии?» Теперь Айзенгрим был сама приветливость. Когда я собрался уходить, он наклонился и прошептал. «Это небольшая ссуда, вы помните? Я ни за что бы ее не принял, но цирк находился в большой нужде. Прошу вас, позвольте мне расплатиться немедля». После чего он легонько постучал меня по груди, по месту, где во внутреннем кармане лежал мой бумажник. Перед сном, проводя по своему канадско-шотландскому обыкновению благоразумный подсчет расходов и оставшихся денег, я обнаружил в бумажнике несколько лишних купюр на сумму большую, но не оскорбительно большую, чем та, которая исчезла при моей предыдущей встрече с Полом. Мое мнение об Айзенгриме изменилось к лучшему. Мне нравится скрупулезность в денежных вопросах. Глава третья. Вот так и вышло, что вместо турне по святыням Южной Америки я присоединился к труппе Магнуса Айзенгрима. Договоренность была достигнута за обедом после нашей первой встречи. Мы обедали втроем, Айзенгрим, жутковатый Лизл и я. Фаустины почему-то не было. В ответ на мой недоуменный вопрос Айзенгрим сказал, она еще не готова выходить на люди. «Странно», — подумал я, — «если уж ты можешь появиться в приличном ресторане с таким вот чудищем, то почему не с самой очаровательной женщиной, какую я видел?» Ответ пришел очень скоро, причем кончился длинный обед. Через час-другой Лизл стала вроде и не такой уродливой. Она была в брюках и куртке, мужской костюм, о котором я говорил раньше. Но рубашка у нее была из мягкого, тончайшего полотна, а прелестный шарфик скреплялся на горле кольцом. Лично я постерегся бы на ее месте носить мужские лакированные танцевальные штиблеты 11-го, если не больше размера, но в остальном одежда Лизл не вызывала нареканий. Ее короткие волосы были умело уложены, а губы, тут уж я совсем удивился, чуть-чуть подкрашены. Никакие исхищрения не смогли бы скрасить фантастическую уродливость ее лица, однако она была грациозна, имела прекрасный, завораживающий голос и обладала умом настолько острым, что умело избегала его выказывать, предоставляя Айзенгриму играть в разговоре первую скрипку. «Так вот», — сказал он, — «что мы делаем? Мы создаем магическое шоу уникального качества. Прежде чем отправиться в мировое турне, мы хотим довести представление до блеска. Пока оно совсем сырое, о, вы очень любезны, но все же я вынужден с вами поспорить, оно совершенно сырое по сравнению с тем, каким мы хотим его сделать. Мы хотим сочетать высочайший класс работы с шармом и романтической пышностью, какие ассоциируются обычно с балетом, с европейским балетом, а не с этой американской физкультурой. Вы знаете, что в наши дни театр почти отказался от шарма. Артисты желают быть потными и достоверными, а драматурги прилюдно колупаются в своих язвах. Ну и ради бога, таков значит дух времени. Но во все времена рядом с этим модным духом присутствовал другой, прямо ему противоположный. Сейчас это подспудное стремление ориентировано на романтику, на чудеса. Именно это мы хотим предложить публике, но только не с согбенной спиной, не с угодливой улыбочкой, а с достоинством. Вы должны были заметить, что мы не слишком-то улыбаемся в ходе представления и не шутим. В шоу такого рода улыбка — это первый шаг к раболепству. Посмотрите на фокусников, работающих в ночных клубах. Они прямо из кожи вон лезут, чтобы завоевать любовь публики, чтобы все думали, ну до чего же забавный парень. А ведь нужно совсем не это, нужно, чтобы думали, какой блестящий парень, какой загадочный парень. Это главная болезнь развлекательного жанра. Любите меня, приласкайте меня, погладьте по головке. Мы хотим совсем иного. Ну и чего же вы хотите? Чтобы вас боялись? Чтобы нами поражались? Это не самовлюбленность. Люди хотят чем-то восхищаться, чему-то изумляться, а весь дух нашего времени целенаправленно мешает им в этом. Они с радостью заплатят за возможность поизумляться. Неужели война никого ничему не научила? Гитлер сказал: «Удивляйтесь мне, восторгайтесь мной, я могу сделать то, что другие не могут», и немцы сбежались к нему, сшибая друг друга с ног. Мы же предлагаем нечто совершенно невинное. Развлекательное зрелище, способное напитать изголодавшуюся часть духа. Но из этого ничего не выйдет, если людям, которые нами восхищаются, будет позволено ласкать нас, понебратствовать с нами, покровительствовать нам, Поэтому у нас есть план. Какой план? Что шоу должно непрерывно поддерживать свой имидж. Меня не должны видеть вне сцены.